Третье. Было ли это случайностью или злым враждебным знаком? Он рассматривал старый календарь. По краям картон пожелтел, желтизна год за годом подступала все ближе к середине, словно медленный прилив. Календарь был примерно 40 сантиметров высотой, 30 сантиметров шириной. В нем оказалось много пустых прямоугольников, куда каждый месяц надо было вклеивать картинки. Январская картинка оказалась на месте. Заяц прыгает в сугробах между деревьев. Остальные наклейки остались на отдельном листочке поверх листиков с датами. Да, дата. Значит, кто-то отрывал листы до 11 января 1965 года, а потом перестал. Как будто время в этом доме остановилось 11 января 1965 года, почти 55 лет назад. Точно так же, как оно остановилось 11 января в этом году. Домовая книга. Схватив ее, Мартин быстро пролистал до конца. Некий Арвид Свенсон купил дом 1 марта 1962 года. Три года спустя, весной 1965 года, наследники Арвида Свенсона продали дом Улафу Меландеру. Мартин порылся в ящике. У него возникло ощущение, что кто-то снимал все со столов и стен и складывал в эту коробку. Тут были и салфетки с вышивкой, и фотографии, и картины, и скатерти. Пара фотографий представляла собой семейные снимки. Мартин вычислил, что Арвид Свенсон – это должно быть стильный молодой человек с зачесанными назад волосами, который есть почти на всех фотографиях. А его жена – женщина в типичных для того времени платьях с узорами, с высокой прической. На некоторых цветных снимках присутствовал ребенок, девочка. На самых последних по времени фотографиях ей лет 8. Прищуренные озорные глаза, кипучая энергия. Вот уж кому точно не сиделось на месте, подумал Мартин. Возможно, когда-нибудь в будущем новый хозяин найдет такую же коробку на чердаке, посвященную жизни Мартина и Александры и Адама. Полосатый ботинок, выброшенный морем. Коллекцию камней, куклу Мулли, маленький желто-голубой пластмассовый кораблик, с которым Адам играл во время купания, когда они вместе пели «Маленький кораблик плывет издалека». С самого края в коробке лежала газета «Бохус Ленинген» от 12 января 1965 года. Мартин развернул ее. Всю первую полосу занимала новость с заголовком, набранным жирным шрифтом. С одной из тех семейных фотографий, которые Мартин только что перебирал. Целая семья провалилась под лед. Воскресная прогулка обернулась трагедией. Вчера в окрестностях Нэнсунда на острове Уруст утонули двое взрослых и ребенок. Возвращаясь домой после прогулки до ближайшего островка, все трое ушли под лед. Выжила только подруга дочери, которая тоже была с ними. В воскресенье дантист Арвид Свенсон и его супруга Марианна, учительница начальных классов, повели 8-летнюю дочь Лену и ее подругу покататься на коньках по заливу недалеко от дома. В последние годы вокруг островов Бохуслена редко образуется ледостав, однако нынешней зимой вот уже несколько недель как залив покрыт толстым слоем льда. Очевидно, именно в том месте и в то время лед оказался не таким прочным, и многие другие люди, катавшиеся на коньках поблизости, были свидетелями того, как все члены семьи утонули, пытаясь спасти друг друга. Когда первые посторонние подбежали, чтобы оказать помощь, на льду оставалась лишь подруга дочери. Ей помогли добраться до берега, где передали в руки спасателей. Родственники оповещены, они дали согласие на публикацию, поскольку считают, что это может предостеречь других и уберечь их от столь же горькой судьбы. Мартин читал, затаив дыхание. На комнату опустилась полумгла. Он зажег лампу над столом, заметил, что весь дрожит от волнения, какого давно уже не испытывал. Три человека утонули в той же самой воде, на том же месте и того же числа, когда пропал его сын Адам, только на полвека раньше. Что все это значит? Возможно, ничего, но это как минимум примечательно. Он откинулся на спинку стула и попытался расслабиться, стараясь припомнить, не доводилось ли ему слышать эту историю раньше, надеясь, что воспоминаниям легче будет выплывать на поверхность, если он полностью отпустит свои мысли. Само собой, произошло это за много лет до его рождения. Однако речь шла о людях, живших в том же доме. Причем между ними и родителями Мартина домом владел лишь один человек. Насколько он помнил, родители никогда ничего подобного не упоминали. Надо будет их расспросить. Они такие люди, предпочитают не болтать о том, что обсуждать не обязательно, вроде таких вот историй. Зачем пересказывать такие ужасы, кому от этого лучше? Он прямо слышал мамин голос. И уже заранее раздражался, зная, что она ему ответит, если он задаст вопрос. Мартин встал, подошел к кладовке и открыл банку консервированных равиоли. Открыл банку, прикрепленной к стене открывалкой. Взял вилку из ящика с приборами и начал есть. Вкус железа и кислой томатной пасты. Поставив банку, он вернулся к коробке, нашел выцветший портрет маленькой девочки. Лена. Слегка вздернутый носик, веснушки, тонкие светлые губы, длинные густые волосы. Не задумываясь, что делает, он нашел кнопки в одном из ящиков на кухне. Потом вышел на остекленную веранду, где на стене висело портретное фото Адама из садика. Мартин взял кнопку и прикрепил снимок девочки рядом с фотографией сына. Лена. Адам. Теперь Адаму не будет одиноко там, на глубине. Бекки пригласил Майю на субботний ужин. В отличие от нее, он готовил вкусно и с удовольствием, и она часто ела у него. «Ожидается что-то особенное, раз ты приглашаешь меня заранее?» — спросила она. «Обычно ты просто готовишь что-нибудь, когда мы вместе. Будут еще гости?» «На самом деле у меня день рождения», — признался он. «И я подумал, что это хороший шанс познакомить тебя поближе с моим сыном и его девушкой». Майя пребывала в некотором замешательстве. Она совсем не хотела внедряться в его семью. Скоро она вернется в Дальсланд, их расставание должно пройти легко и естественно. Никаких сцен, никаких расстроенных чувств. Вот как она хотела. Ведь так? Но нельзя же отказываться от приглашения на день рождения после такой близости, какая была между ними. В субботу Майя решила раз в жизни нарядиться. Цветастое платье с глубоким вырезом, туфли на каблучке, немного туши и алая помада, как яркий акцент. «Красиво, но не вызывающе», — пробормотала она себе под нос, стоя перед зеркалом. Она вызвала такси. Если Йоки и его девушка останутся ночевать у Бекки, она вечером уедет. А вина в такой вечер хочется выпить. Как это ни смешно, но она немного волновалась. Бекки обрадовался книгам о скульптуре, которые она ему подарила. На нем была свежевыглаженная белая рубашка и серые чиносы. Майя еще никогда не видела его таким красивым. Как это нелепо, что она даже не знает, сколько ему исполнилось. Никогда не интересовалась, и сейчас не самый подходящий случай. Йоке было лет 25, длинные светлые волосы собраны в пучок. Густая борода, как у викинга. Его девушка Аника, миниатюрная и хрупкая, с большими голубыми глазами на детском личике, выглядела как эльф. «А если ей вообще 18?» — подумала Майя. К большому удивлению Майи, вечер получился исключительно приятный. Бекки приготовил вегетарианское блюдо в духовке. Початки кукурузы с кокосовым молоком и лаймом, а на десерт они ели лимонный чизкейк с малиной. И даже кофе после ужина попили. Майя почему-то считала, что веганы кофе не пьют, слишком это большое удовольствие. Но все оказалось не так плохо. После кофе Йоки встал и произнес поздравительную речь, подняв тост за Бекки. «Итак», — закончил он, — «у нас с Аникой есть для тебя небольшой сюрприз. Скоро ты станешь дедушкой, отец. У тебя будет малыш». Майя видела, как изумился Бекки. И как обрадовался. У нее даже сердце защемило. Но хочет ли она сама участвовать во всем этом? Хочет ли вообще что-то об этом знать? Она бабушка? Пусть и не родная. После ужина Майя с Аникой убирали со стола, а Бекки повел сына в сад показывать свою последнюю незаконченную скульптуру. «Как вы познакомились?» — спросила Майя, не найдя более оригинальной темы для разговора. Она чувствовала, что должна проявить хоть какой-то интерес ради Бекки. «Это было осенью на демонстрации против предприятия, которое сливает массу отходов от производства пластика в море. Вы оба живете в поселении?» «Да, уже довольно давно, но теперь собираемся переехать в отдельное жилье. Коммуна — не лучшее место для семей с маленькими детьми». «А кем ты работаешь?» поинтересовалась Майя, загружая посудомоечную машину. «Я океанолог». «Ой, а мне показалось, что ты совсем юная». Анника расплылась в улыбке. «Мне 27 лет». Майя отругала себя за поспешные выводы, и ведь это не в первый раз. Когда на кухне было прибрано, Майя поблагодарила всех за вечер и со смешанными чувствами села в такси, чтобы ехать домой. Этим вечером она вновь ощутила, как все глубже вырастает корнями в плодородную землю Уруста. Надо быть осторожней. Солнце уже начало свой путь по ярко-синему небу и теперь раскинуло лучи над землей. Майя сидела с ноутбуком в первом ряду портера, пила утренний кофе и обрабатывала последние снимки воды. Этой ночью она ходила фотографировать одна, вернулась домой около трех и поспала 6 часов. Бекки на этот раз остался у себя, ему надо было рано вставать на работу. Он временно подрабатывал в пансионате для душевнобольных. Обычно Майя прицепляла карабин к Бекке, а теперь пришлось зацепить его за лодку и положить сзади мешок с тяжестями. Получилось не очень удобно. Но фотографии вышли на удивление удачные. Черное небо отражалось в воде, делая структуру водной глади почти незаметной для глаз. Однако все детали были на месте, причем четко очерченные. Ночь выдалась звездная. Майя осталась довольна. Заглянула Лия попить кофе и поговорить. Принесла огромный букет цветов. «Ой, какие красивые! Это мне?» – удивилась Майя. «У меня ведь сегодня не день рождения». «Знаю, но мне надо как-то от них избавиться. Роберт вчера помогал своей маме в цветочном магазине, а она посылает с ним массу цветов. Таких, которые долго не стоят. Лучше бы она ему заплатила хоть раз. А у меня так голова раскалывается, весь дом пахнет, как похоронная процессия». Поболтав немного о всякой чепухе, Лия сообщила, что решила организовать читательский кружок для друзей и поинтересовалась, не хочет ли Майя присоединиться. «Но я ведь тут ненадолго». «Знаю, мне будет очень не хватать тебя. Агнета такая правильная, просто ужас. Но ты же можешь посещать кружок, пока ты тут. Ничего такого особенного не будет. Совместные ужины с бокалом вина, всякие разговоры и под конец обсуждения какой-нибудь книги. Просто общение». «Ладно, звучит здорово. Может быть, Александру удастся подключить? Она же профессионал. Кто даст лучший совет относительно книг, чем библиотекарь? Она скоро снова выходит на работу. А сейчас ей не помешало бы немного развеяться». Решено было, что Майя поговорит с Александрой при первой же возможности. Во второй половине дня Майя отправилась к Мартину. Проезжая хутор Робина и Юнатона, она заметила самих хозяев. Они выехали на проселочную дорогу перед ней. Робин сидел за рулем, а Юнатон пил лимонад из большой бутылки, развалившись на пассажирском сиденье. Похоже, они ее не заметили. Проехав въезд на их участок, Майя припарковалась в кармане и подождала, пока братья скроются из виду. Тогда она развернулась и заехала на их участок. Разумеется, она понятия не имела о том, как долго они будут отсутствовать, но не могла упустить такой шанс. Майя судорожно прокручивала в голове разные отговорки, которые можно использовать, если они ее застанут. Ничего подходящего на ум не приходило. Придется импровизировать. Майя миновала дом и оставила машину на полпути к воде. Таким образом, машину не видно из окон, и в то же время ей недалеко идти. Она прокралась к дому. Кто-то поставил тачку перед маленьким подвальным окошком, тем самым заколоченным изнутри. С внешней стороны все окно закрывал кусок брезента. «Неспроста», — подумала Майя и приподняла брезент. Тачка оказалась наполнена гравием. Майя обошла весь двор, осмотрела машину, стоявшую у въезда, затем вернулась к дому и проверила дверь, ведущую в подвал. Заперта. Тогда она обошла дом, поднялась на крыльцо с фасада, подергала дверную ручку. Здесь тоже было заперто. В доме царила тишина. Майя оглянулась. Вроде ее ниоткуда не видно. Никто не сидит у кухонного окна на соседних участках, недоумевая, что она тут делает. Вот и хорошо. А то со стороны ее поведение наверняка выглядит странным, если не сказать подозрительным. Майя принялась искать ключи. Ведь у всех домовладельцев есть запасные ключи, которые лежат где-то снаружи, так она рассуждала. Она заглянула под цветочный горшок с каким-то засохшим растением, похожим на папоротник. Поискала во влажных коробках из-под бананов, в которых хранились старые газеты и всякий мусор. Под камнями с обеих сторон от крыльца. Она уже готова была сдаться, когда взгляд ее упал на коврик перед дверью. Он выглядел толстым и тяжелым. Под такой все что угодно можно спрятать. Неужели все так просто? Тьфу ты. Вот и ключ. Они положили ключ под коврик. Должно быть, это какая-то ошибка, подумала Майя. Кто-то, наверное, засунул туда ключ 100 лет назад и забыл о нем. Просто в голове не укладывается. А может, здесь просто нечего красть? В тот момент еще можно было повернуть назад. Еще не поздно. Она ничего не сделала. Но Майя перешла границу. Никогда раньше она так не поступала. Разумеется, ей доводилось вламываться к людям, но никогда без спросу, хотя предлоги не всегда были правдивыми. «Ну и ладно», — подумала она. Открыла дверь и вошла. Стоя в прихожей братьев, она прекрасно осознавала, что оправданий ее поведению нет. Чтобы смягчить чувство вины, она попыталась вызвать в голове образ Адама, но это не помогло. На нее могут заявить. Ее могут наказать. Возможно, никогда больше не разрешат работать в полиции. А что будет, если кто-то из мерзких братьев застанет ее врасплох? Какое же это ужасное чувство стоять вот так в пустом чужом доме. Как будто сама тишина обвиняет ее. И все предметы таращатся на нее. Огромные ботинки, мужские куртки, висящие в прихожей, выцветшие обои, пара репродукций в тонких рамах. Полутемное помещение, кухня с одной стороны, гостиная с другой, прямо лестница. Майя быстро приняла решение и заперла дверь изнутри. Затем подошла к двери, ведущей, как она решила, в подвал, и открыла ее. Ей в лицо ударил холодный сырой воздух, зловещее дыхание подземелья. Крутая узкая лестница заворачивала вправо. По бокам необработанные коричневые доски. Если провести ладонью, останутся сотни занос, потом целый вечер будешь вынимать. Интересно, как часто братья делали это? Она и сама чуть не коснулась шершавой поверхности. Каждый шаг наполнял пространство звуками. Протяжный скрип, сопровождающий ее все дальше в холод и темноту. Лестница казалась бесконечной. Столько скрипа, столько звуков, столько времени, которого у нее, может быть, и нет. Наконец она оказалась внизу. Холод впивался в кожу, буквально въедался в нее. Перешагивая горы грязного белья, старый самогонный аппарат, большие двигатели и бесконечные коробки с вещами, она добралась до подвальной двери, ведущей наружу. В дверь был вставлен ключ, и когда Майя отперла, в помещении ворвался свет. Чувствуя, что сердце вот-вот выпрыгнет из груди, она обошла дом, засунула ключ обратно под коврик, затем вернулась в подвал и заперла за собой дверь. Теперь, даже если они вернутся домой, у нее будет достаточно времени, ведь они ничего не заподозрят. Двери будут заперты, как и положено. Она попыталась сориентироваться. В некоторых местах сквозь грязные окошки проникал бледный дневной свет. Включать лампу Майя не хотела. 3 двери на выбор. 2 из них были приоткрыты, за ними, по всей видимости, находились прачечная и мастерская, которые Майя уже видела, когда заглядывала в окно снаружи. 3-я дверь оказалась заперта, но ключ был вставлен в скважину. Майя открыла. Комната была погружена в темноту. Майя нащупала выключатель снаружи комнаты, оживила мерцающую тусклую лампочку. Я была права. Первое, что пришло ей в голову. Внутреннее ликование, которое тут же сменилось ужасом от того, насколько мрачно, похоже, обстояло дело. Комнатка оказалась маленькая, почти пустая, если не считать прямоугольников на стенах. Звукоизоляция. И если не считать матраса на полу. И еще того, что лежало на матрасе. Одеяло и плюшевого мишки. В ту же секунду Майя услышала, как шуршат по гравию шины подъезжающего автомобиля. Впервые за целую вечность он встал с постели до того, как дедушкины старые часы на первом этаже пробили 11. В течение всех предыдущих дней это было для него ориентиром. Он считал удары, пропуская звуки сквозь себя. «Нынче время занимает так мало места, чисто физически», — думал он. «Маленькое окошко на мобильном телефоне у каждого человека. А в этом доме время могло растекаться, как хотело, могло вытеснять человека, тикая, жужжа, беспрепятственно отбивая удары. Сутки напролет она могла занимать значительную часть стены от пола до потолка, будто сделанная из сосны и покрашенная вручную в синий цвет. Обычно они с Адамом сердце словно пронзили. Пронзили ножом, как жилистое мясо. Обычно они считали удары часов внизу, когда Адам ложился спать. Больше 8 насчитывали нечасто. Адаму ведь всего 3 исполнилось, ему не разрешалось сидеть дольше. В редких случаях 9 ударов. Вот это было приключение. 9 ударов. «Папа, а можно мне как-нибудь подождать до 1000 ударов?» Мартин направился прямо в душ. И это тоже было странно. Включил горячую воду, подставил тело струям, намылился последним обмылком, попробовал выдавить шампунь из нескольких пустых флаконов, пока, наконец, не нашел специальный шампунь для окрашенных хной волос, оставленный когда-то сестрой Александры. «Волосы как волосы», — подумал он. Нашел триммер для стрижки бороды, настроил его и провел по отросшей спутанной щетине. Раздался резкий протестующий звук. Ничего не получалось, и он решил сбрить бороду совсем. Задумался, не побриться ли налысо, ведь так делают кающиеся монахи, но не решился. Должно быть, мама постирала одежду и сложила в комод, потому что там он нашел чистые джинсы и футболки. Он понимал, что надо бы ее поблагодарить, и уже не раз за это время, но все это требовало стольких усилий, казалось таким невыносимо сложным. Каждое слово ощущалось неподъемным грузом, который он с усилием вытягивал из темноты. Говорить он мог лишь с Майей, и то не всегда. Она приходила и уходила, не вызывая в нем никаких чувств. Мартин съел пару бананов и выпил большую кружку кофе. Потом вышел на улицу. Постоял на крыльце, окинул взглядом сад. В воздухе влажной паутиной висел дождь. Мелкие легкие капли никак не хотели падать, словно море цеплялось за пустоту. Деревья и кусты зеленели, это была свежая зелень, еще без налета желтизны. «Весна», — подумал он. Но тут же понял, что толком не знает, это все тот же год, когда пропал Адам, или уже прошло ужасно много времени с его исчезновения. Было ли лето? Рождество? Неужели уже прошло Рождество без Адама? Наступил ли день, когда ему должно было исполниться 4? Мартин направился к машине. Сел, повернул ключ зажигания. Машина завелась. Ощущалось как чудо. А может быть и нет. Он не знал точно, когда пользовался ей в последний раз. Возможно, не так уж давно. Он поставил мобильный заряжаться, увидел, как загорелся дисплей. Через некоторое время появилась дата. 4 мая 2019-го. Наверное, с ним не так уж все плохо. Он потянулся. Раз получается контролировать ситуацию, он на правильном пути. Он понятия не имел, что это за путь и куда он ведет, но у него внутри зажглось нечто, что сопровождало его, подсказывало, где свернуть и какая дорога правильная. Пусть и на один только день. С того дня, как пропал Адам, Мартин ни разу не покидал участок. Или... Неужели такое может быть? Он порылся в памяти, но не нашел там ответа. Разве он не ездил в детский сад? Те поездки казались ему далеким воспоминанием. Как будто он ветеран войны, вернувшийся домой после долгих лет на чужбине. Он медленно катался безо всякой цели, склонившись над рулем в своем глубоком водительском кресле, блуждая взглядом по светлой зелени, простирающейся перед ним, вокруг него. Проселочная дорога, как мертвая змея. Провода и мачты, пересекающие небо, камеры, фиксирующие превышение скорости, указатели, направленные в разные стороны. Центр переработки отходов. Магазин низких цен. Общественный пляж. Исторический памятник. Час за часом он ездил кругами в радиусе 20 километров, не слишком удаляясь от дома. Ему просто хотелось обрести почву под ногами. Сельская лавка, детский сад, Хеннон со своими магазинами, экопоселение, Слюсен. его жизнь. Хотелось ли ему вернуться? В конце концов, он обнаружил, что направляется в Моллесунд. Дорога петляла по узкой долине, которая, как и большая часть острова, когда-то была морским дном. Вокруг возвышались утесы. Приблизившись к городку, Мартин заметил белые барашки на воде. Бывший рыбачий поселок от открытого моря отделял только островок Мальон, возвышавшийся как оборонительный вал. Мартин проехал кладбище, где во время эпидемии холеры в XIX веке была похоронена пятая часть населения. Затем припарковался у ресторана и посмотрел на часы. Половина третьего. Для ланча поздновато. Он надеялся, что рестораном по-прежнему заведует Барбру, жена Свена. Ветер защипал щеки, когда он вышел из машины и направился ко входу. Над дверью звякнул колокольчик. За одним из столиков сидели двое посетителей, в остальном зал был пуст. Мартин подошел к барной стойке. Через некоторое время из кухни вышла высокая женщина. Увидев Мартина, она изменилась в лице. «Бог ты мой, Мартин!» — воскликнула она. — Как я давно тебя не видела! Женщина обошла стойку, обняла Мартина и крепко прижала к себе. — Мартин, Мартин! — повторяла она. — Барбру! Мартин был ошеломлен таким теплым приемом. Он поймал себя на том, что цепляется за Барбру, уткнувшись лицом в ее шею. Когда он в последний раз кого-то обнимал? Ответ очевиден — 11 января. А потом он заплакал. И Барбру тоже. Они стояли вместе и рыдали, а посетители в углу косились на них, не зная, что и думать. «Как же я рада тебя видеть!» — всхлипнула Барбру. «Я так тебя ждала!» Какое-то время они молчали, приходя в себя. «Присаживайся», — сказала наконец Барбру. «Что будешь есть?» «А что-нибудь осталось? Еще не поздно?» «Нет-нет, что ты! Рыбное рагу. Пойдет?» «Не то слово». Вскоре другие посетители ушли. Барбру заперла дверь и повесила табличку. Мартин выдохнул. Чем меньше людей вокруг, тем лучше. Вскоре перед Мартином оказалась тарелка, до краев наполненная треской, мидиями и картошкой. Барбру постояла, положив руку ему на плечо, а потом села напротив. «Ну что там происходит? Свен сказал, ты ликвидировал ферму? Мартин, мне ужасно жаль, что с твоим сыном произошло такое. Ты ведь получил наше соболезнование?» «Я не знаю», — ответил Мартин. «Наверняка получил. Все как в тумане». «Понимаю». Барбру склонила голову к плечу. «Но Свену наверняка нужна помощь, если вдруг надумаешь вернуться. Он об этом говорил. Что готов взять тебя снова в любой момент?» «Не знаю», — повторил Мартин. «Я пока не готов». Барбру кивнула. «Мы тебя не торопим». Тарелка Мартина опустела за пару минут. «Боже, как вкусно!» — сказал он, откидываясь на спинку стула. «Настоящая свежеприготовленная еда. Спасибо!» Он вытер рот салфеткой и помолчал. «Я хотел кое о чем спросить», — произнес он наконец. «Конечно», — отозвалась Барбру. «Спрашивай». «Я ищу информацию об одном случае, произошедшем на Урусте в 60-х годах. Катание на коньках с трагическим исходом недалеко от нашего дома». Он опустил взгляд на свои руки, сцепленные на скатерти, и продолжал. «Тебе об этом что-нибудь известно?» Барбру пристально посмотрела на него. «Нет. Это было до того, как я сюда переехала. Но я знаю, с кем тебе надо поговорить». Мартин кивнул. «С Элиасом, да?» «Точно. Он ведь знает обо всем, что здесь происходило». «Во всяком случае, почти все и почти обо всех», — засмеялась Барбру. «К тому же он служил в пожарной бригаде и, кажется, до сих пор состоит там на какой-то административной должности. Вполне возможно, их тогда тоже задействовали. Это местная добровольческая пожарная команда, которая приезжает на вызов еще до настоящих спасательных служб». «Точно», — кивнул Мартин. «У тебя есть его номер телефона, адрес?» Барбру нашла данные, записала на салфетку и передала Мартину. Большая устричная ферма, на которой Мартин проработал много лет, базировалась недалеко от ресторанчика. Мартин много раз пересекался с Элиасом. Он знал, что тот живет в одном из домов, ютящихся у самого порта, и часто спускается проверить свою старую лодку, хотя на рыбалку теперь выходит редко. Семья Элиаса жила на Урусте из поколения в поколение. Родные Мартина тоже, по отцовской линии, но Мартин решил, что ему проще будет поговорить с Элиасом, нежели с собственным отцом. К тому же отец Мартина с юных лет не жил на острове круглый год. Мартин посидел еще у Барбру, выпил кофе и позволил угостить себя десертом, прежде чем поблагодарил ее и собрался уходить. Он набрал адрес в мобильном телефоне и отправился искать нужный дом. Пройдя мимо огромных, выкрашенных в красный цвет пакгаузов, он вышел на выложенную брусчаткой дорогу. Читать карту становилось все труднее. Дома буквально липли один к другому, образуя замысловатый пазл, словно боялись упасть на ветру, потеряв опору. Наконец Мартин вышел к белому домику с красной черепичной крышей. На двери красовалась табличка с фамилией Хелен, написанной изогнутыми буквами. Мартин постучал. Он вдруг осознал, как давно не видел Элиаса. Тот выглядел гораздо старше, чем Мартин его помнил. «Здравствуйте, Элиас. Надеюсь, вы меня узнаете. Мы много раз виделись, но, кажется, ни разу не общались. Меня зовут Мартин». Элиас пожал протянутую руку. Судя по выражению лица, он тоже был удивлен тем, как выглядит Мартин. Бледно-голубым глазам Элиаса, похоже, потребовалось привыкнуть к виду Мартина, прежде чем он смог заговорить. «Да, узнаю тебя. Паренек Кристера. Ты ведь работаешь у Свена, верно?» «Точно. Или работал. Уже не работаю». «И это ведь твой, этот мальчик, который пропал?» «Да», — ответил Мартин изо всех сил, стараясь сохранять спокойствие. «Жуткая история», — прошептал Элиас и посмотрел Мартину в глаза. «Ужасно». «Отчасти поэтому я и здесь. Точнее, не совсем поэтому, но у меня есть несколько вопросов, на которые, я надеюсь, вы сможете мне ответить по поводу других, которые...» По лицу Элиаса пробежала тень. Он кивнул Мартину. «Ты имеешь в виду на том же самом месте?» — спросил он. Мартин кивнул. «Заходи». Элиас распахнул дверь и махнул в сторону прихожей. «Раздевайся и проходи. Хочешь кофе?» «Нет, спасибо, я только что пил. Обедал у Барбро». В домике Элиаса горел камин. Похоже, хозяин сидел в кресле с видом на море и разгадывал кроссворд. «Надеюсь, я не помешал?» — сказал Мартин. «Вовсе нет, присаживайся». Элиас показал на второе кресло. «Если бы ты знал, сколько я об этом размышлял». Мартин серьезно посмотрел на него. «Ну, рассказывай, чем я могу тебе помочь?» — сказал Элиас. Мартин рассказал о находке на чердаке, о повторяющейся дате, о несчастных случаях. «Просто мне хотелось бы знать больше», — добавил он. «А еще, наверное, хотел бы встретиться с выжившей тогда девочкой и узнать, что вы помните о том происшествии. Все, что помните». Элиас повернулся к окну, посмотрел на море и глубоко вздохнул, а потом заговорил. «Я очень хорошо помню. Был выходной. Мне тогда только исполнилось 25. Отец работал в пожарной бригаде, около полудня им поступил звонок, несчастный случай на льду. Когда отец вернулся домой, он выглядел совершенно изможденным, бледным, как будто стал жертвой катастрофы. Да так оно, собственно, и было». В дом, где сейчас живет Мартин, только что переехала семья из других мест. На заливе встал лед, и они решили добраться до близлежащего островка. Совсем небольшое расстояние, 100 метров. Когда они возвращались домой, лед треснул. С ними была подруга дочери, которой удалось удержаться и не провалиться под лед. «По-моему, им было 8 лет, девочкам. Я знаю, что фамилия семьи была Свенсон. А вы не знаете, как ее звали? Ту девочку, что осталась жива?» Элиас покачал головой. «Ну, вероятно, я смогу это выяснить. Возможно, имена записаны в журнале пожарной бригады, которую ввели в то время». «Он у вас здесь?» — спросил Мартин. Элиас поднялся. «Пожарную станцию не разграбили. Мне спокойнее, когда журнал хранится тут». В последние 30 лет я занимаюсь всей документацией. Журнал мне дорог, как ребенок, которого у меня так никогда и не было», — сказал Элиас, криво улыбнувшись. Он вернулся с большой толстой книгой в потертом переплете из серо-голубой ткани. «Ты какая, говоришь, дата?» 11 января 1965 года», — ответил Мартин. Элиас начал осторожно перелистывать страницы. «А вот». Он прочел вслух. «В 11:27 поступило сообщение о несчастном случае рядом с Тюхольменом, недалеко от Эквика. Компания из 4 человек, 3 из них провалились под лед, все 3 скончались, выжила 8-летняя девочка». «Имен, к сожалению, нет», — добавил он. «Но я знаю одного человека, который был знаком с этой семьей. Подожди, я позвоню ему». Пока Элиас доставал свой допотопный мобильный телефон, большой и тяжелый, и делал звонки, Мартин листал журнал. Не так много вызовов за год. В одном месте запись о возгорании газона рядом с вышкой для прыжков в воду в Катовике, в другом — о пожаре в лодочном сарае на Малёне. Интересно, была ли задействована пожарная бригада в поисках его сына? Мартин решил было поискать соответствующие записи в журнале, но не решился. Сейчас нельзя растерять ни капли, с таким трудом собранной в кулак силы воли. «Он скоро перезвонит», — сообщил Элиас, откидываясь в кресле. Они сидели и смотрели в окно на море, видневшееся между ухоженными садами и оштукатуренными фасадами соседских домов. Над диваном отсчитывали время часы с кукушкой, секунду за секундой, как зловещее предзнаменование приближающейся катастрофы. «Они не первые, кого поглотило это море», — задумчиво произнес Элиас, глядя вдаль. «Море всегда подпитывалось людьми. Мы часто забываем об этом в наше время, когда купание и катание на лодке воспринимаются как невинное развлечение». Он понизил голос. «Раньше любой выход рыбаков в море был сопряжен с риском. Лодки использовались открытые, если повезет, закрытые наполовину. Мой дед был одним из 6 жителей Малёна, погибших во время крушения рыболовной шхуны Андромеды в Северном море». Мартин подождал, пока слова Элиаса улягутся, прежде чем спросить почти шепотом. «Когда это было?» «В 1924 году. Бабушка так и не смогла оправиться от горя. В конце концов, она сама туда отправилась». «Куда отправилась?» «Утопилась. По ночам она слышала дедушкин голос, он звал ее». Мартин сглотнул. «И она не единственная», — продолжал Элиас. «Я слышал множество подобных историй. Это настоящее проклятие, преследовавшее местных жителей». Он помолчал, не отрывая взгляда от моря. «Люди просто сходили с ума. Многое раньше было лучше, но только не это». «О таком папа точно должен знать», — подумал Мартин. «Наверняка такое случалось и с его родными. Почему он никогда об этом не рассказывал?» «Не то чтобы это уникальная особенность нашего побережья, конечно», — добавил Элиас, точно желая смягчить сказанное. «Это касается всех поселений у воды. Море и в наше время сохраняет власть над людьми, взять хотя бы крушение Эстонии или цунами в Таиланде». Тут зазвонил телефон. Элиас взял трубку, задал свой вопрос, выслушал ответ, хмыкнул несколько раз, прежде чем попрощаться и завершить разговор. «Ева Левин», — произнес он после минутного молчания. «Подружка, которая осталась в живых после того несчастного случая. Ей сейчас под 60. И тебе повезло, она живет совсем недалеко отсюда, на острове Чаринген». Звук захлопывающихся автомобильных дверей. Голоса. Это говорят братья. Их шаги по гравию, позвякивание ключей, открывающаяся и закрывающаяся входная дверь. Сейчас еще можно выйти через подвал. Если они ее заметят, она скажет, что стучалась к ним или искала сбежавшую собаку, что угодно. Она наверняка что-нибудь придумает. Во всяком случае, это лучше, чем если ее обнаружат в доме. Можно вообще попытаться ускользнуть. Выбраться на дорогу через живую изгородь, добежать до машины, сбежать вопросов. А вот теперь уже поздно. Она услышала, как открывается дверь в подвал, ведущий из прихожей, потом шаги и скрип лестницы. Майя молниеносно заскочила в каморку и закрыла за собой дверь. «Ему надо просто что-нибудь забрать или положить», — думала она, — «а потом он уйдет». Она стояла неподвижно, слушая, как приближаются шаги. У двери он остановился. Только бы не заметил, что тут горит свет. Майя задержала дыхание. Сейчас он в метре от нее, по ту сторону двери. «Уходи», — думала она, — «просто поднимайся обратно». Но он не ушел. Вместо этого он повернул ключ в замке. «Пожалуйста, не выключай свет, пожалуйста». Он не стал выключать, просто ушел. Первая мысль — мобильный остался в машине. Ей не надо было даже проверять, она знала. Телефон на держателе, как и всегда, когда она за рулем. Вот дьявол. Майя осмотрела пенопластовые прямоугольники, они были повсюду. Над дверью, над замочной скважиной, над окном, на стенах и потолке. Матрас на полу выглядел совершенно новым. Вообще все выглядело новым и чистым, и пахло новизной. С какой целью это сделано? Интуиция ее не подвела, плюшевый мишка говорил сам за себя. Был ли здесь Адам? И почему его сейчас тут нет? Что они за люди, эти братья? Майя села на матрас. Мысли в голову не шли, и было понятно, что, если они придут, могут возникнуть проблемы. Если она за ними последует, ни к чему хорошему они не приведут. Никто не знает, что она здесь. Она попыталась вспомнить, с кем разговаривала, прежде чем отправиться сюда, кто теоретически мог ее хватиться. С Бекки они договорились увидеться на выходных, а сейчас только среда. Разумеется, между встречами они время от времени созванивались и обменивались сообщениями. Но вопрос в том, как он отреагирует, если она не ответит, особенно после их последнего разговора в постели. Возможно, он чувствует, что надо взять паузу, и если Майя не ответит на сообщение, решит, что она рассудила так же. Ни с кем из тех, с кем Майя общается здесь, на острове, Бекки еще не знаком. Так что и спросить будет некого. Еще она общалась с Ли, но они не были настолько близкими подругами, чтобы Майя сообщала ей о каждом своем шаге. Если Майя не появится в течение нескольких дней, Лия, возможно, решит, что она была вынуждена срочно вернуться в Дальсланд, и наверняка в скором времени даст о себе знать. А что с едой? Перед выездом она поела, это хорошо, но скоро в желудке снова станет пусто. Куртки у нее с собой нет, только тонкий жакет. Зато есть одеяло. Что у нее еще есть? Носки, футболка, брюки, полиэтиленовый пакет в кармане, фотофильтр. Есть что-то мягкое, на что можно прилечь, если захочется отдохнуть. Это хорошо, надо мыслить позитивно. Могло быть хуже. Могло быть хуже. Могло быть хуже. Время в безвременном пространстве останавливается, теряет всякий смысл, стирается. Воспоминание. А ведь оно уже сидело вот так, взаперти. Но когда? Ведь родители ее в детстве никогда не запирали? Вот что она вспомнила. Ей было лет 12-13, семья отправилась к бабушке на воскресный обед. Когда Майя спустилась из своей комнаты, маме не понравилось, как она одета. Дело было в 70-е годы. «Ни за что не разрешу тебе ехать к бабушке в таком коротком платье. У тебя же трусы видны, когда ты наклоняешься. Переодевайся скорее, мы уже выезжаем». Папа стоял рядом и, как обычно, молчал, только подмигнул Майе. А Майя не думала подчиняться. «Нет, не буду. Сейчас так носят, просто у тебя старомодные взгляды, а бабушке все равно». «А мне не все равно. Ты слышала, что я сказала? Переодевайся сейчас же или остаешься дома». Теперь в голосе мамы звучали полицейские нотки. Майя бросилась вверх по лестнице, пробежала мимо своей комнаты и поднялась дальше, на чердак, где со злостью захлопнула за собой дверь. Там она устроила себе уютный домик под скошенной крышей со старым плюшевым креслом и шатким столиком. Майя обожала сидеть здесь и листать журналы маминой молодости. Мама обычно называла чердак «Майин уголок для обид». поскольку знала, что Майя часто убегает туда после ссор. А вот о том, что Майя втихаря покуривает там, мама ничего не знала, потому что сама на чердак никогда не поднималась. Как и о том, что в углу Майя прячет бутылку из-под колы с остатками из папиных бутылок из бара. Наверху оказалось холодно и темно, но Майя была уверена, что мама смирится с платьем и скоро ее позовет. Майя действительно хотела поехать к бабушке. Услышав звук двигателя, она бросилась к окну, чтобы помахать им, но увидела лишь задние огни удаляющегося автомобиля. Майя до последнего не верила, что они могут уехать. Как маме удалось убедить добрейшего папу так поступить? Майя пробралась к двери, которая и всегда туго открывалась, а теперь совсем заела. Дернула изо всех сил, и ручка осталась у нее в руках. Майя снова села в кресло и зажгла фонарик, стоящий на столе, но батарейка оказалась почти разряжена, и вскоре фонарик погас. Майя завернулась в пропахшее плесенью одеяло, но оно было таким потертым, что совсем не грело, особенно мерзли ноги в тонких колготках. На столе лежала наполовину пустая пачка сухого печенья. Майя всхлипнула, вспомнив о бабушкиных вкуснейших десертах и о вазочке, всегда наполненной шоколадными конфетами и мармеладками, которые Майя так любила. Она просидела в темноте несколько часов, пока не приехали родители и не выпустили ее. Ей было страшно, и даже глотки из бутылки не помогали, а ведь она никогда раньше не боялась темноты. Она подпрыгивала от каждого звука. Птица на крыше, шорох в стенах, щелчок включающегося отопительного котла, внезапное урчание в животе. «Я сама вечно устраиваю себе проблемы», — думала Майя, глядя на сюрреалистический свет от мигающей лампы. Ее своенравие и опрометчивость всегда были источником трудностей и в юности, и теперь, когда она сидит запертая в чужом подвале, где ей, по сути, и не следовало быть. Голод еще не начал въедаться в тело. Он еще думает, что в желудок вот-вот закинут гамбургер или бутерброд с сыром. Пока это не настоящий голод, он не успел одичать. «Я сама создаю себе сутки. Я бог света. Закрываю глаза, и вот уже ночь. Открываю глаза, наступает день». Не знаю, насколько это соответствует действительности снаружи, но здесь это так. Тут реальность такова. Одну вещь мне хотелось бы сказать миру. Больше всего на свете я ненавижу синий пенопласт. Потому что если ты сидишь в комнате, обитой пенопластом, никто не услышит твоих криков. Но даже этого я не могу сказать. Я понимаю, что, возможно, никогда уже не смогу сказать этого, что никто меня не услышит. Никогда. Вспоминаю пирожки с яблоком, которые продавали в Макдональдсе в 90-е годы. Такие хрустящие, с горячей начинкой, обжигающие язык. А запах? Их ведь, кажется, вернули в меню. Вот бы сейчас один такой. Один-единственный пирожок с яблоком, ну хотя бы кусочек. Разумеется, я пыталась производить звуки. Но сколько бы я ни стучала в двери, ни топала ногами, ничего не происходит. Голос такой сильный вначале теперь почти иссяк. Его поглотило великое небытие, которое скоро захватит меня целиком. Интересно, как это звучало снаружи, когда я кричала последний раз. Было ли вообще что-нибудь слышно? Может быть, крик пролетающего по небу гуся? Возможно, кто-нибудь сказал, что это такое? Наверное, гусь кричит? Вода. Вода. Вода. Вода. Один стакан воды. Я ложусь и закрываю глаза, выключаю свет. Все в порядке. В конце концов, все будет хорошо. А что, если снаружи ничего не существует? Если то, что внутри меня, это все, что есть. Все, что я есть. Если все... что я есть. Я есть. Есть. Есть.